Как вы думаете, почему Кришна говорит Арджуне, что он его друг? Что ты мой друг. Он не говорит, я тебе друг. Кришна всегда друг всем. Он говорит, ты мой друг. Он увидел, как Арджуна, когда Кришна, так, ну, он играет роль там какого-то, что он там в беду попадал, как будто, знаете, мы видим, что Кришна, когда приходит, он попадает в беду. И там то мама Ишода его спасает, то там жители Вриндавана холм держат, ему помогают, чтобы его не раздавило. И там должна быть ситуация, где он рискует ради Кришны чем? Всем! Не просто жизнью, всем! Своими родственниками, детьми. То есть он всего может лишиться, если сейчас ввяжется в то, что хочет Кришна. И он видит, что кроме него сейчас Кришне никто не поможет, никто не сделает то, что хотел Кришна. И когда он видит, что человек... Кришна же видит, он же в сердце. Он... Вы не думаете, что это как-то общество оценит? Нет, это Кришна лично должен увидеть, что вы готовы ради него на все пойти. Хотя даже вы его, как будто внешний, и критиковали, и высмеивали, и, может быть, даже там кому-то казалось, оскорбления какие-то ему совершали. И Арджуна так вел себя по отношению к Кришне. Он, поскольку его очень сильно любил, все время его прикалывал. Все время, вот знаете, как друзья иногда. И потом, помните, Арджуна-то, он почему объясняет? Он говорит, как жена мужу прощает, как сын отцу, отец сыну, как... И он начинает объяснять, что я-то тебя прикалывал-то не из-за того, что я гневался, а прикалывал, потому что люблю. С любовью прикалывал, с любовью тебя... Это не оскорбления были. А те люди, которые не знали вот эти отношения с Кришной, они думали, что Кришна что делает, Арджуна что делает? Оскорбляет. И даже жаловались Кришне очень много. Вот представляете, как мать ребенка, она говорит, ух, руки оторву. Ну, не люблю эту старшую дочь, не люблю вообще, а младшую люблю. Как мать может младшую любить, старшую не любить? Только из-за того, что она привязана и видит, что что-то там не так происходит, как она хотела, она начинает испытывать эти чувства. И говорит такую чушь, болтать. Я не люблю, эту люблю больше. Да для матери не дай бог, что вы сделаете и с той, и с этой. Караул будет. Потому что она и ругает их, потому что она их кто? Мать. Мать! Ух, ноги оторву, вырву. И вы раз, опа, понятно, раз написали заявление. Так, пожалуйста, свидетели. Мать сказала своей дочери, ноги оторву. Ноги оторвать, какая статья? Угроза чуть ли не убийства. Можно же посадить любую мать, любого отца, который за подлость бьет ребенка. Понимаете, да? А он что делает это? Из-за чего? Из любви. Он делает это из любви. И никто поэтому не может даже попрекнуть мать, что она там полбудала кому-то там. Какие-то слова там говорила. И вот эта любовь, она выше справедливости становится. И когда ребенок начинает действовать таким образом по отношению к матери, мать тоже может его наградить большим, потому что она видит, что он сделал из любви. А старшая дочь действует из выгоды. И старшая дочь, может быть, больше чего-то делает. Понимаете, да? Но не делает это из любви, а хочет какую-то выгоду от матери. И поэтому мать, она чувствует своих детей, и она поэтому может говорить, это, блин, плохая, это, потому что это меня любит, а это... Все время из меня что-то хочет вытянуть. Я-то их люблю одинаково, но видя обратную реакцию, я так воспринимаю это, что раз она меня не любит, она плохая. А вот это меня любит, делает, как я хочу, мои чувства удовлетворяет, естественно. Значит, я ее люблю что? Больше. Она так начинает думать. И Кришна также говорит, я-то ко всем одинаково. Кто ради выгоды, ради того. Но когда я вижу, что он хоть что-нибудь сделал, естественно, с любовью, просто вот как-то, вдруг как-то я ему такой вот дорогой стал, вот как-то оценил все, что я как вот сколько чувств вкладываю, и он просто вот хочет мне отплатить, узнав, чтобы меня обрадовало, да? Мы же все знаем, что на самом деле от нас хотят. Только дурак прикидывается, или негодяй сволочной, трусливый, завистливый, тщеславный, властолюбивый. И раз и что-то делает, даже мелочь какую-то, раз, и ребенок рисует какую-то картинку, аппликацию делает, корявую такую, стрёмную. Я миллион раз говорю, как он лезет стирать, потому что он мамку любит, и вдруг сам ходит, мам, давай я тебе помогу. И он все делает плохо, неквалифицированно. И мама думает, как я его люблю. А старшие дети, соревнуясь между друг другами, кто из них хороший, помогают маме круче. Но не для мамы, а чтобы друг другу показать, кто из них круче. Как вы думаете, для мамы какое будет стирка дороже? А? Какая для мамы стирка дороже? Прям всем сердцем. Кого она обнимет, прямо так прижмет к сердцу, который плохо, коряво так все постирал? Но он сделал это для мамы. А те очень много сделали в соревновании. Показать маме, кто из них лучше, соревнуясь друг с другом, чтобы кого-то там потом тыкать. А? Вот так вот Рамачандра строил мост, вот так вот сражались там на Курукшетре, вот так мы с вами сейчас здесь все служим. Не поняв этого внутреннего состояния. И поэтому в шастрах говорится, что когда призываются гуны добродетели, и сердце человека очищается, он точно знает, что на самом деле хочет Кришна. Он не хочет, чтобы мы распространяли кришнаизм или какой-то там ведизм. Или какой... Он хочет, чтобы мы распространяли истинные ценности. Истинные ценности, основанные на законах. Законах Бога. И Кришна говорит Арджуне: не думай ты о победе и о поражении, о потерях и приобретениях. Действуй ради моего удовлетворения. Мы хотим научить людей культуре, истинной культуре, как действовать ради Бога. И поэтому в русском языке, в таком богатом языке, столько этих терминов. Ну, ради Бога. Ради Бога. Христа ради, мы говорим. И живое существо, сбитое с толку, не может понять, что же Кришна хочет от нас. И он объясняет закон кармы, закон реинкарнации, гуны, как устроена материальная природа. А мы везде слово «веды» и «Кришна» тыкаем, тыкаем, тыкаем и тыкаем. И у людей возникает противоречие. У людей возникает противоречие. И поэтому Шукадева Госвами, Шримад Бхагаватам описывает: лучшая религия и система та, которая позволяет человеку развить чистые любовные отношения с Верховной Личностью Бога. Он не назвал никакую другую религию. Он не определил. Он сказал, лучшая для человека та, которая в нем это развивает. Богу и ко всем остальным живым существам. Потому что это культура. Культура не может быть обусловлена. Вот представляете, культ Ра. Это значит поклонение солнцу. Поклонение солнцу не может принадлежать только одному народу. Оно не может принадлежать какой-то нации. И солнце, даже если ему не поклоняются, все равно светит на них. Вот так и Бог. Атеист ли человек, религиозен или нет, единственное, что такое культурно, некультурно быть неблагодарным. Некультурно это не задуматься, не испытывать эту радость от того, что кто-то так все устроил, эти законы, что светит солнце, вовремя так, есть какие-то законы, и ученые не поклоняются Кришне. Ученые не поклоняются законам природы. Вот почему в древности люди были более возвышены. Они поклонялись законам природы. Они понимали, что природа... Вот почему родословная была такой важной. И поэтому Арджуна поклонялся солнцу. И Кришна говорит: эту науку я поведал Богу солнца. Он, в свою очередь, поведал ее Ману, Аману и Кшваку. Так эта наука попала в человеческое общество. И за эту благодарность они поклоняли эту науку. То есть эти наставления они получили от Бога Солнца, от Сурьи. Они понесли ее, потом Ману стал дать, потом Ману отдал царям, кшатрии стали носителями, вайшнавы, кшатрии стали. Итак, что же он передал? Вот это чувство благодарности к Богу, что надо служить Богу из благодарности. И это называется картавья будхи. И вот это состояние картавья будхи и называется гуной добродетели или гуны благости. Когда человек начинает служить не из власти, не из-за каких-то должностей, а из благодарности к Богу. И когда Кришна говорит, позаботьтесь о них, они из благодарности заботятся. Когда Кришна просит их что-то делать, и им не нужно для этого ничего. Они не обусловлены никакими условностями. И единственное, за что говорится, что их привлекает, это как еще больше, лучше, чище дать всем это. И особенно они сострадательны к падшим душам.